Шофера Колю до сих пор потряхивало, хоть жуткий заброшенный санаторий остался далеко позади. Он уже так держался подальше от полуразрушенного здания с бассейном, знал, что ни за что не уснет, если снова увидит эти вереницы смирно сидящих в ряд мертвецов, но даже одного лишь присутствия Тарасыча хватало, чтобы под сердцем надолго угнездился холодный, медленно истекающий холодом страх, похожий на покрытый грязью весенний сугроб, который еще долго будет таять внутри, отравляя Колина существование. Пожалуй, не столько был страшен сам Тарасыч, если отбросить все ходившие обрухой средней полосы слухи, то был он ничуть не больше, чем просто крепким, излишним бледным стариком с неандертальскими надбровными дугами, сколько вселяло ужас поведение Валерия Денисовича, который лебезил перед колдуном так, как не лебезил даже перед губернатором и столичными проверками. Из самоуверенного, зычноголосого бизнесмена с прошлым Мысин превращался в податливую эскортницу и едва ли не присмыкался перед жутким стариком, пока тот пересчитывал деньги и давал указания по использованию ищейки. Наконец, благословил их в путь, присовокупив. «Смотри мне, не поцарапай! На него еще клиент есть!» «Все непременнейше!» — выдал в ответ Мысин что-то уж совсем халдейско-дореволюционное. О природе и сути существа, неподвижно свернувшегося калачиком в багажнике Брабуса, Коля предпочитал не думать. Работая с Мысиным, лучше было думать как можно меньше, не задавать праздных вопросов и не вглядываться лишний раз внутрь свернутого ковра или мусорного мешка. В частности, Коля старался не задумываться, что будет с теми, кого ищейка в конце концов отыщет. Добравшись до Каляевского садоводства и заехав на участок, Коля открыл багажник и выпустил ищейку на газон. Создание застыло в ожидании новых приказов. Мысин же, баюкая забинтованную левую руку, неловко выбрался из джипа сам. Помощь Коле не принял, буркнул: «Не барышня». Небо сияло яркой россыпью звезд. В свете полной луны, от которого на улице было светло почти как днем, ищейка казалась еще более бледной и неживой, точно подвижная поганка. Мысин сплюнул, разбинтовал руку и неприязненно покосился на порез. «Сука! Тарасыч как резанет, так до сухожилий!» Повернулся к Коле и, будто вспомнив что-то, правой рукой залез во внутренний карман, достал кошелек. «Ты прости, Коля, что пришлось тебя погонять. На вот, сынишке на 1 сентября что-нибудь купишь». И сунул несколько купюр Коле в передний карман рубашки, испачкав ее кровью. Шофер сделал вид, что не заметил, благодарно кивнул. «Спасибо, Валерий Денисович. Да это от меня тебе спасибо, Коленька. И еще, Брабус мне оставь, поезжай, наверное, на своей. Чувствую, мне сегодня колеса еще пригодятся». «Понял. Завтра за вами заехать? Я позвоню». Отрезал Мысин и помахал рукой с размотавшимся бинтом. Коля, выдохнув, спешно ретировался с участка. Мысин же хлопнул ладонью по бедру, будто подзывая собаку, и ищейка резво подскочила к нему, застыла по стойке смирно. «Ну, поглядим, за что такие деньги». В подвале ищейка провела не больше 5 секунд, с шумным сопением обнюхала слив в полу, пустой замызганный таз, и дольше всего свистела ноздрями над ошейником. Наконец, выполнив задачу, застыла в ожидании. «Вынюхал? Ну тогда давай, шукай!» Ищейка будто только и ждала этой команды, резко сорвалась с места и торопко зашагала ладонями по ступенькам, ведущим наверх, точно огромный комодский варан. Мысин, залюбовавшись, едва не забыл прихватить фонарик и кобуру с подаренным местным начальником МВД Тульским Токаревым, золотой гравировкой. Схватив портупею и надев ее на шею, на манер наперстного креста, Мысин поспешил следом. Ближайшие 2 часа после ухода Валика телефон Кита разрывался от смс-ок. Тот, видимо, не мог уснуть и теперь бомбардировал друга сообщениями разной степени содержательности. «Как Аврюша, стрижак не лезет? Чё вы не спите? Свет видно, ложитесь спать. Завтра надо решить, что делать с Аврюшей. Вырубайте свет, палитесь. Чё не спите? Наконец, СМСки закончились. Видимо, как и деньги на счете у Валика. Телевизор еще немного попыхтел выпуском новостей, а после выдал настроечную таблицу. Стрижак уже кивал носом, да и сам кит зевал так, что аж в челюсти щелкало. Спать решили по отдельности. Аврюша на диване, с которого она никуда уходить не собиралась, куда Валик ее пригвоздил, там и осталась. Стрижак тоже явно не планировал никаких дальнейших перемещений и весьма натурально позевывал, свернувшись в кресле. Киту пришлось лечь на уголке на застекленной веранде. Свет он выключать, вопреки требованиям Валика, все же не стал, оставил тусклую настольную лампу. Детская привычка осталась с ним с тех времен, когда в гости приезжал скользкий двоюродный братец Павлуша и мучил его по ночам своими историями о загробных обитателях, тянущих в наш мир свои тонкие, многосуставчатые пальцы из темных углов. Кое-как устроившись буквой «Зю», он принял форму того самого уголка, положил под голову какой-то плед, но еще долго не мог уснуть, ползал взглядом по банкам с закрутками, по кружевным, пожелтевшим от времени занавесочкам, по краю замызганной клеенки, свисавшей со стола, и то и дело хлопал себя по голым икрам, привлекавшим, кажется, всех окрестных комаров. Так, борясь с местной фауной, он и сам не заметил, как уснул. Когда с веранды, наконец, раздался раскатистый храп кита, стрижак бросил притворяться и осторожно сполз с кресла на ковер. Взглянул на Аврюшу. В неверном лунном свете, едва проходящем через похожие на старческие панталоны занавески, можно было подумать, что перед ним самая обычная девчонка, если бы только не торчащая из щеки ручка мясорубки. Стрижак попытался представить, какие у нее были губы, прежде чем неведомый изверг изуродовал смазливое личико кухонной утварью. Губы в его фантазии получились что надо, пухленькие, со слегка опущенными уголками, придававшие Аврюшиному лицу выражение легкой обиды. Стрижак осторожно сделал шаг и замер, услышав оглушительный в ночной тиши скрип половиц. Затаил дыхание, прислушиваясь, не заворочается ли на своем тесном кухонном уголке кит. Но нет, храп продолжился. Стрижак, на цыпочках буквально считая шаги, подкрался к дивану и едва слышно опустился рядом с Аврюшей. Замер в нерешительности, потом спросил шепотом: «Спишь?» Аврюша не ответила. Он почувствовал себя невероятно глупо, уставился на экран выключенного телевизора. Наверное, со стороны это походило на свидание двух нерешительных подростков, не знающих даже, как начать разговор. Стрижак разозлился на себя. «Да не насрать ли? Она же дохлая!» Запрет Валика его тоже не останавливал. Усилием воли он быстро, чтобы не передумать, уложил свою руку на Аврюшино бедро. Та даже не пошевелилась. Воодушевленный ее безразличием, он запустил вторую руку ей под футболку, нащупал холодную, мягкую, как желе, грудь. В шортах тут же стало тесно. Грудь, хоть и небольшая, захватила все мысли стрижака безраздельно, вытеснила его сознание, и в темноте он будто бы на широком полотне кинозала буквально видел, как его пальцы с обкусанными заусенцами сжимают бледную плоть мертвой девчонки и теребят потрескавшийся фиолетовый сосок. Возбуждение затмевало разум, а жаркое дыхание превратилось в шепот. «Ты же не против?» Рука с бедра перекочевала вниз живота, где долго ковырялась с пуговицей джинсов. Наконец пуговица поддалась, и пальцы воровато скользнули под ткань, где наткнулись на манящую мягкую, не похожую ни на что из того, к чему стрижак прикасался ранее, плоть. Один из пальцев скользнул внутрь, и в неверном лунном свете на секунду могло показаться, что Аврюша как будто выгнула спину, точно ей нравится происходящее. «Ты же не против, да?» – возбужденно повторил стрижак, стягивая с себя шорты. Аврюша была не против. Ищейка оказалась гораздо расторопнее, чем Мысин мог себе представить. Так что он едва успевал за белеющей в траве спиной. Тварь быстро ползла через бурьян, широко расставляя ноги, и синюшно-черная мошонка волочилась по земле. Тарасыч не стал утруждать себя поисками одежды для арендованного мертвеца, а самому Мысину было не до того. Важно как можно скорее отыскать мусорку. Вскоре ищейка привела Мысина к заброшенной железнодорожной станции, излюбленному месту посиделок для местных подрастающих люмпенов, где те учились курить, нюхать клей, хлестать дешевое винище и сдуру заделывать себе подобных, прежде чем их перемолотит в кашу биомусора взрослая жизнь. Мысин брезгливо ухватился за поручни, когда ищейка споро затянула тело в вагон и захрустела ладонями по битому стеклу. Посреди одного купе, наименее раздолбанного и, видимо, ставшего любовным гнездышком для местных шоколад, тварь застыла и принялась бессмысленно ощупывать заплеванный пол. Наконец, осознав бесплотность попыток, выжидательно повернулась к Мысину. Тот поморщился. Даже в темноте зрелище было не из приятных. «Ну, чего ждем? Видишь же, что ее тут нет!» Видеть ищейка, конечно же, ничего не могла, но понимала, что облажалась, в воздухе витала вонь дешевого дезодоранта и каких-то совсем уж отвратительных одеколонов. Мысин втянул тяжелую химическую вонь, чихнул, выругался и в очередной раз по старой привычке, от которой у Коли и у прочих других мысинских подчиненных множились седые волосы на висках, со всей своей бычьей силы саданул по двери купе. Тут же, зашипев от боли, с левой руки через бинт засочилась кровь. На пол упала капля. Одна, вторая, третья. А вот четвертая была уже бурая, старая, совсем засохшая. И пролилась здесь день или два назад. Конечно, может быть, какой-нибудь из местных ханык неудачно выдернул шприц из вены или порезался разбитой бутылкой, но Мысин уже растянул рот в акулии улыбки, украшенной дорогущей металлокерамикой, взамен потерянных в святые 90-е зубов. Пнул легонько ищейку, подтащив ее за прикрученную прямо к позвоночнику цепь капли крови и указал носком ботинка. «Ищи!» Та едва коснулась бурого пятнышка пальцами и, по воронье дергая стороны в сторону тощим задом, устремилась из купе наружу. Мысин последовал за ней. Уснуть Валику этой ночью так и не удалось. Сперва он истратил все деньги на телефоне, пытаясь обсудить с Китом их дальнейшие действия, но диалог вышел не слишком содержательный. Потом он закрыл глаза, поставил севшую Nokia на зарядку и честно пытался уснуть. Но от жары простыня противно липла к телу, а воздух придавливал к кровати, будто тяжелый слой стекловатый. К тому же билась жилкой на виске мысль: что делать дальше с Аврюшей? Как найти ее родных? Как снять с нее это жуткое проклятие, вернуть к жизни? Или честнее будет ее похоронить? А главное, до конца лета осталось всего несколько дней, и если в ближайшее время не решить, от тяжелых мыслей его отвлек неожиданный стук в дверь. Сперва он подумал, что там, в соседнем доме, что-то случилось, и нужна его помощь, но, выглянув в окно, увидел, что телевизор выключен, а свет в зале не горит. А вот на веранде мерцал огонек тусклой лампы. «Распиздяй!» — мысленно выругался Валик. Написал смс-ку «Вырубайте свет», но та не отправилась, недостаточно средств. Похоже, Кит и Стрижак уже давно дрыхнут, а Аврюша сидит, уставив пустые свои зенки в никуда. Потом он вспомнил, что к бабушке, как к бывшему медработнику, то и дело стучались местные пенсионеры. Померить давление, пощупать живот или еще с какой ерундой. А то к нам скорая пока доедет, уж концы отдашь. И лишь мгновение спустя до него дошло, почему вид за окном вселил в него такое гадкое, липкое беспокойство, будто вся августовская жара скопилась у него внутри где-то под легкими и теперь выдавливает сердце через глотку. Валик вновь вскочил с кровати и подбежал к окну в надежде, что ему показалось, что это всего лишь тень от забора, темные кусты или причудливая игра лунного света, но, выглянув, он убедился в самом страшном. На заасфальтированной местным благодетелем дорожке стоял автомобиль этого самого благодетеля — «Мысинский Брабус». Присохший к небу язык не позволил ему предупредить бабушку, крикнуть «не открывай», а стук повторился, и на первом этаже уже скрипели половицы. Долетело снизу скрипучее бабушкино «иду, иду». Валик, затаившись, слушал, как с металлическим щелком приоткрылась дверь, как удивленно поприветствовала бабушка ночного гостя, как ей что-то неразборчиво ответил густой, будто тигриный рык, бас, и, наконец, донеслось бабушкино «Валик!». На ватных ногах Валик, как был в одних трусах и майке, спустился по лестнице, и каждая ступенька ехидно скрипела под его стопами. Также, наверное, насмешливо улюлюкала толпа, провожая приговоренного на эшафот. Спустя, наверное, целую вечность Валик подошел к двери и встретился лицом к лицу с Мысиным. И хотя они были почти одного роста, тот показался ему настоящим великаном. Думалось, что в дверном проеме видна лишь малая его часть, как удочка морского черта. Казалось, дело еще шаг, и Мысин исчезнет, а за его спиной распахнется гигантских размеров пасть настоящего мысинского тела и одним вздохом затянет в себя и его, и бабушку. «Здорово, Валентин, да? А я Валерий Денисович. Знакомы будем». Протянул свою широкую ладонь и буквально проглотил ею тонкую Валикову руку. «Здравствуйте», — проблеял Валик. «А ты чего заикаешься? Напугал?» «Да нет, он у нас с рождения», — влезла бабушка. «Тю, а чего так? Здоровый такой красивый парень». Мысин растягивал лицо в дружелюбной улыбке, но глаза за тонкими стеклами маленьких очков оставались холодными, как две ледышки. Руку Валика он отпускать не спешил. «А ты, Валентин, здесь на лето, да? С ребятишками местными успел познакомиться?» «Ну...» «Да, конечно, успел. Не все ж с бабушкой в огороде корячится, да?» «Вы уж извините. Тут такая ситуация неприятная случилась. Похозяйничал кто-то у меня на участке. Даже прихватил кое-чего». «Господи!» — ахнула бабушка, схватилась за сердце. «Валик, ты что?» «Да ну что вы, я же не обвинять пришел. Я вижу, что он у вас парень нормальный, воспитанный. Я только спросить хотел, может, ты видел чего? Целый же день, небось, гуляешь, воздухом дышишь. Может, слышал чего?» Валик хотел что-то сказать, но слова во рту перемешались в неудобоваримую кашу, так что его хватило лишь на то, чтобы помотать головой. «Валик у нас домашний мальчик, он таким даже руки бы не подал», — встала на его защиту бабушка. «Конечно, конечно», — с готовностью закивал Мысин и выпустил ладонь Валика из своей лапищи. Тот облегченно выдернул руку и на всякий случай спрятал ее за спину. «Я подумал, ночь такая, знаете, замечательная. Дай, думаю, по соседям пройдусь, авось повезет. Эх, воздух-то какой!» Он хищно раздул ноздри, но казалось, будто он не наслаждается висящими в тягучем зное ароматами природы, а принюхивается, как собака. И Валик готов был поклясться, что Мысин унюхал его страх. Тот же оглянулся, будто невзначай воскликнул. «Ба, а чего это у соседей ваших свет горит? Не спят, что ли?» Валик едва заметно дернул головой в ту сторону, в которой указывал Мысин, но удержался. Однако это не укрылось от блестящих за стеклами очков ледышек. «Батюшки, так Танюша в больнице уже вторую неделю», — всплеснула руками бабушка. «Ключи-то у меня. Ох, надо милицию звать». «Тю, какую милицию?» «Я сам, считай, представитель власти». И Мысин гордо выпятил лацкан со значком триколором. «Вдруг там и правда воры? А вы, женщина пожилая, хрупкая, хотя вон у вас какой защитник». «Этот-то защитник», — хохотнула бабушка. «Валерий Денисович, вы правда сходите? Может, дождемся участкового?» «Глупости. Я в свое время побольше любого участкового навидался. Сейчас я этих сявок... Неси, Валентин, ключи. Знаешь же, где лежат?» И хитро так, с прищуром, поглядел на Валика. Конечно же, Валик знал. На негнущихся ногах он подошел к стоящему на подоконнике кашпо и выудил оттуда звякнувшую связку. Мысин взял ключи, и те утонули в его ладони. «Ну и все. Вы ложитесь спать, ни о чем не беспокойтесь. А завтра пришлите своего быстроногого, я ему ключи верну. Договорились?» «Ох, спасибо вам, Валерий Денисович. Неспокойное нынче время». «Да, ну, ничего. Мы их рано или поздно к ногтю. Помните, как президент говорил? Хоть в сортире, хоть на даче. Так что не переживайте, пригляжу. По-соседски, так сказать. Ну, Валентин, доброй ночи. И одарил Валика таким тяжелым взглядом, что тот понял, Мысин уже все знает. Ехидно улыбнувшись, он помахал ключами у Валика перед носом. «Расти большой, слушайся бабушку». Дверь закрылась. Бабушка еще долго квохтала, мол, совсем шпана распоясалась. К самому Валерию Денисовичу залезать. Потом на всякий случай ненавязчиво допросила Валика. Точно ли тот ничего не знает? Убедившись, что внук ни при чем, накапала себе снотворного и отправилась обратно спать. Валик же, гонимый ужасом, буквально вспорхнул по лестнице и уставился в окно, через которое увидел, как грузная фигура Мысина, поигрывая ключами, приближается к соседнему дому. Рядом с его ногами что-то белесое копошилось в кустах, точно Мысин выгуливал собаку. Валик схватил Нокию, ткнул в номер Кита и прислонил к уху телефон в ожидании гудков, но вместо них безразличный женский голос оповестил: «На вашем счету недостаточно средств для совершения вызова». Валик, едва не плача, уперся руками в подоконник, сжал кулаки так, что побелели костяшки. Нужно было как-то помочь, предупредить. Соседская дача была совсем близко, казалось, только руку протяни. Набрав полную грудь воздуха, Валик перемахнул через подоконник, точно нырял в темный омут. Кит проснулся от того, что кто-то ковырялся ключом в замке. Заморгал, сгоняя сон, резко поднялся с уголка и стукнулся головой об стол, проснувшись окончательно. Надел очки и в ужасе возрился на дверь, которую явно пытались открыть с той стороны, и мешала этому лишь хлипкая щеколда. В коридоре появился стрижак в одних трусах и без футболки. Они обменялись испуганными взглядами, и тут к стуку добавился голос. «Не ховайтесь, я вас слышал! По одному выходим!» Кит приложил палец к губам, сделал страшные глаза. Стрижак одними губами прошептал: «Мысин!» Оба зашевелились, ища какой-нибудь выход и одновременно стараясь производить как можно меньше шума. И со стороны, наверное, эта сцена выглядела бы очень забавно, как будто из немого кино. Но пацанам было не до шуток. Они в панике метались из угла в угол, и Кит мысленно возносил хвалы тому, кто додумался обклеить стекла веранды изнутри непрозрачной пленкой. Так хотя бы оставалась надежда, что Мысин их не увидит. «Чего притихли? Выходим, говорю!» – скомандовал тот. На очередном круге бессмысленной беготни по веранде стрижак обо что-то больно ударился большим пальцем ноги, опустил взгляд и тут же тихим шипением подозвал Кита, кивнул себе под ноги. Он стоял на деревянной крышке погреба. Аккуратно, по миллиметру стараясь, чтобы петли не заскрипели, они вместе открыли черный зев, из которого тяжело пахнуло лежалой картошкой и землей. «Лезь!» – шепотом скомандовал стрижак, но Кит замотал головой. «Чего? Лезь давай!» Но Кит вновь отказался, кивнул стрижаку за спину и произнес только одно слово – «Аврюша». Мысленно чертыхаясь, стрижак вернулся в спальню. Аврюша все так же безучастно сидела на диване, только ее джинсы почему-то лежали кучей на полу. Кит бросил на стрижака гневный взгляд, но тот сделал вид, что ничего не заметил, а Мысин, кажется, терял терпение. «Особого приглашения ждем? Значит так, считаю до трех. Не выйдете, хуже будет. Один...» Стрижак бесцеремонно взял Аврюшу за щиколотки, предоставив Киту верхнюю часть туловища. Вместе они без труда подняли мертвячку и оттащили ее к люку погреба. Вниз спускаться оказалось сложнее, и в какой-то момент Кит чуть не сыпался вниз, рискуя переломать себе кости. «Два!» Кое-как им удалось спустить Аврюшу. В погребе было сыро, воняло плесенью и было негде развернуться из-за тесно понаставленных стеллажей, набитых под самый потолок разнообразными закрутками. «Три!» Треск выбиваемой двери раздался как раз за секунду до того, как крышка люка опустилась над головами пацанов. Валик успел не раз пожалеть, что не надел хотя бы шорты. Все тело соднило после его рывка через малиновые заросли. Подобравшись к дому старца, он напряженно вслушивался в жуткий, неумолимый отчет Мысина. Потом раздался грохот, и вот уже половицы дома заскрипели под тяжелыми шагами его тупоносых, начищенных туфель. Но помимо мысинских шагов, Валик слышал чьи-то еще. Создавалось впечатление, что по половицам следом за ним бежит то ли паук, то ли огромная ящерица и непрерывно сосредоточенно сопит. «С собакой он, что ли, пришел?» — глупо подумал Валик, но вспомнил, что никаких собак у Мысина отродясь не водилось. Почему-то от этой мысли ему стало невыносимо жутко, будто там, в доме у ног Мысина, присмыкалось создание лишь похожее, мимикрирующее под собаку, но совершенно точно не являющееся ей. И вообще животным, а может быть и вовсе не являющееся живым, раздалось насмешливое: «Ну что, унюхал, халтурщик? Ищи теперь вход!» — раздалось сосредоточенное сопение множества носов. В погребе оказалось прохладно и сыро. Казалось, даже под самый конец лета жара так и не удосужилась заглянуть в этот затхлый подвальчик, увешанный по углам пучками пушистой белой плесени и под самый потолок заставленный банками с разнообразными соленьями и смальцем. Одну такую банку кит сразу же раскокал. Смалец, так и не застывший, растекся блевотной лужей, в которую тут же ткнулась носом Аврюша и попыталась слезать жижу. Впрочем, безуспешно. Волшнеки для таких процессов явно не подходили. Когда над головой скрипнули половицы, кит весь побледнел и забился в пространство между стеллажами, точно пытаясь стать меньше. Стрижак же не потерял самообладание, схватил прислоненный к стеллажу обломанный черенок от лопаты и втиснул его под торчащие доски люка. И вовремя. Тут же люк дернуло наверх, но черенок удержался. Подергав еще немного, Мысин, похоже, сдался. Приказал кому-то: «Ищи вход!» И чьи-то лапы забарабанили по доскам пола. Между щелями споро перебирали то ли пальцы, то ли натужно сопящие собачьи носы. Раздался грохот, с потолка посыпалась труха. Сначала в одном месте, потом в другом. Похоже, Мысин проверял толщину досок в поисках самой тонкой, самой трухлявой. «М-да, умели раньше строить. Ищи пока, а я за топором». И собачьи носы вновь поползли вдоль щелей, жадно втягивая воздух, будто пытаясь всосать стрижака, кита и Аврюшу прямо сквозь доски. Валик, не дыша, прижимался к внешней стене веранды и время от времени приподнимал голову, вглядываясь сквозь мутные стекла внутрь. Там валандались два силуэта. Один рослый, темный, прыгал и топтал на месте, будто капризный ребенок в магазине игрушек. Другая, точно как Аврюша на четвереньках, металась из угла в угол, как собака, учуявшая крысу под половицами. Даже отсюда Валик мог слышать хоровое сопение множества носов. «Сколько же их там? А главное, кого их?» И вдруг дверь веранды распахнулась. Валик едва успел шмыгнуть за угол. В свете луны на крыльце появилась рослая фигура Мысина. Потянувшись, он снял пиджак, повесил его на спинку вкопанной у крыльца скамейки и громко, будто хотел, чтобы его услышали, объявил: «Сейчас как дуну! Сейчас как плюну! А что, хозяева, где тут у вас топор? Молчите? Ну тогда сам поищу». И, мурлыкая какую-то мелодию, направился к небольшому дровяному сараю на другом конце участка. Следом за ним, как послушная собачонка, из дома выползло что-то бледное на четырех конечностях, при каждом движении издававшее влажный свист. Точно человек с тяжелым насморком пытается продуть забитый нос. Но самое жуткое – у создания напрочь отсутствовала голова. Обрубок шеи кивал из стороны в сторону, пока тварь, широко виляя откляченным задом, ползла за хозяином. Оба они прошли в каком-то метре от Валика, и, пожалуй, если бы Мысин вдруг зачем-то повернул голову буквально бы на какие-то 30 градусов, было бы не сдобровать. Но то ли мелодия настолько увлекла Мысина, то ли глаза его после света веранды не успели привыкнуть к темноте, но каким-то чудом он прошел мимо. Безголовое же существо, очевидно, было слепо. Собрав всю свою смелость в кулак, Валик выскочил из кустов и со всей доступной ему скоростью забежал на веранду, стараясь не шлепать в попыхах надетыми бабушкиными калошами. Размеры на два больше, чем следует. Увидев лючок погреба, он сразу догадался, где скрываются друзья. Осторожно постучал по доскам. «Стрижак! Кит! Это я! Пустите!» Сперва была тишина. Мурлыканье мысина у дровяного сарая затихло. Послышалась какая-то возня, потом досадливая: «Хоть бы наточили!» «Топор найден, а это значит, что прямо сейчас мысин направляется обратно, а впереди него бежал шелест травы и возбужденное сопение множества носов». Валик, уже не таясь, забарабанил по люку погреба. «Пустите, бля, он здесь уже!» И тут люк приоткрылся на какие-то пару десятков сантиметров. Из темной щели, как в фильме ужасов, выпростались чьи-то руки, вцепились в предплечье Валика и силой втянули его в черный зев погреба. Он только и взвизгнуть успел, прежде чем кубарем скатился по крутой лестнице, ударился спиной о стеллаж и залез локтем в какую-то скользкую жижу. В руке застрял осколок. Стрижак едва успел вновь тиснуть черенок под доски, прежде чем люк со страшной силой дернули сверху. Раздался сухой, совершенно безэмоциональный смех. Так могла бы смеяться игрушка с садящейся батарейкой. «Шустрые говнучата!» «Ну чё, сами выйдете? Или подсобить? Я же вас видел. Валентин, да? Тоже решил за соседским хозяйством приглядеть? Бабушкин помощник? Выходи уже, не трону. Слово депутата. Слышишь?» Троица обменялась взглядами, слова не потребовались. Они понимали, это ловушка. Никакого другого выхода из погреба не было. Они сами загнали себя в западню, и мысин выскребет их рано или поздно, как выскребает специальной вилочкой особенно неподатливую устрицу, прежде чем сдобрить лимонным соком и сожрать. Живьем. Стрижак покачал головой. «Выходить точно нельзя», — шепнул. «Если он тут пол рубить начнет, пол Каляева сбежится. Тут надо сидеть». Валик кивнул. Иного выхода он не видел. Киджи находился будто в какой-то прострации и зачем-то прижимал к груди взятую с полки банку со смальцем. Даже Аврюша, казалось, стала не по себе. Она как-то странно уселась спиной к стеллажу и как-то будто даже удивленно ощупывала мясорубку, врезанную в ее челюсть. Задумчиво водила пальцами по шнеквалам, крутила туда-сюда ручку. Можно было подумать, что она впервые ее заметила. А может, так оно и... Похоже, перебудить соседей мысин ничуть не боялся. Одна из досок сперва прогнулась под ударом, изрыгнув облако деревянной трухи, а после второго удара переломилась пополам. Яркий свет ударил в погреб, и в щели появилось довольное лицо мысина. «Ну чё, сами вылезете? Или помочь?» «О, и моя здесь! Иди ты нахуй!» — злобно выкрикнул стрижак, пряча за пустой, ничего не стоящей дерзостью, всеобъемлющий душащий страх, прогонявший волны дрожи по мальчишескому телу, будто его били электрошоком. Мысин неприязненно поморщился, снял очки, протер их рубашкой и вновь усадил на нос. Маленькие стекла делали его и без того глубоко посаженные глаза еще меньше, точно два пулевых отверстия в черепе, через которые просвечивает лампа. Пожевал губами. «Ну, раз по-хорошему не хотите...» «Фас!» Что-то знакомо загрохотало по доскам. Впились в доски бесчисленные сопящие носы. В прорубленную мысиным дыру втиснулась обрубленная шея с зашитой грубыми стежками кожей. Стрижак, растеряв всю свою борзоту, совершенно по-женски завизжал, когда тощие плечи и щеки одно за другим буквально втекли в погреб, а следом выпросталась длинная бледная рука. Последним, что Валик успел разглядеть, были отороченные кучерявым волосом ноздри, заменявшие твари ногти. По две на каждый палец. Холодная склизкая ладонь ухватила его за лицо, смяла, будто комкала салфетку, и силой ткнула затылком об деревянный стеллаж. До ушей донесся грохот и звон бьющихся банок, когда ищейка сверзилась на головы троицы, но Валик уже рухнул плашмя на какой-то мягкий, так и манящий в свои бесстрастные объятия земляной пол погреба. Очнулся Валик от сильного запаха дорогого одеколона и мерной тряски. В ушах звенело, по затылку будто рубанули топором, и ему казалось даже, что прохладный воздух из кондиционера шевелит не слипшиеся от крови волоски на затылке, а задувает прямо в мозг. За лобовым стеклом змеилась река асфальтовой дорожки. Изредка вспыхивали фонари, и тут же вновь опускалась тьма. Фары у Мысина были выключены, но он, похоже, и так знал садоводство, как свои пять пальцев. При мысли о пальцах затошнило. Валик до сих пор чувствовал легкую щекотку гадских волосков из ноздрей, заменявших воплощенному кошмару ноздри. Было тесно. Он огляделся. С двух сторон его зажимали Стрижак и Аврюша. Из носа у Стрижака текла кровь. Он, морщась, баюкал руку. Аврюша тоже как-то странно притихла, прилипнув носом к стеклу, то и дело шлепая по нему ладонями, будто пыталась поймать исчезающие за окном вспышки света от фонарей. Кит сидел на пассажирском спереди, вцепившись побелевшими пальцами в банку смальца. Один лишь Мысин сидел расслабленно, рулил одной рукой и приветливо поглядывал в зеркало заднего вида. «О, очнулся! Ну и славно!» «А то я уж переживал, что тебя снова тащить придется. Вроде тощий, а тяжелый». «Как? Куда мы едем?» «Куда? Ко мне в гости, конечно же. Теперь уже с официальным приглашением». Валик заворочился на заднем сиденье, бросил быстрый взгляд на двери. Утонувшие в пластике штырьки не оставили надежды. Замки заблокированы. Перевел взгляд на Мысина. Крепкая шея была совсем рядом. Короткая, переходящая в бритый затылок. Если бы был какой-нибудь ножик или хотя бы гвоздь... «Да ты сиди, не рыпайся, тебя головой славно приложило. Скоро доедем уже». Будто невзначай Мысин махнул рукой с зажатым в ней пистолетом. Вот почему на руле только одна. Темный особняк вырос из-за поворота неожиданно. Брабус остановился в 2 метрах, не заглушая мотор. В салоне включился свет. Мысин ткнул стволом тульского токарева Валика. «Будь другом, открой ворота, там не заперто. Если, конечно, голова не слишком кружится». Валик, не веря своим ушам, попытался было перелезть через Стрижака, но тот зашипел, едва Валик коснулся его локтя. Пришлось перелезать через Аврюшу. Та сидела безучастно, но не так, как обычно. Если раньше она выглядела совершенно безразличной к окружающему миру, казалось, хоть бомба взорвись, не шелохнется, то теперь мертвая девчонка выглядела чем-то глубоко шокированной, пораженной в самое сердце. Она изумленно разглядывала свои пальцы, шевелила ими по очереди и постоянно дотрагивалась до жуткой мясорубки, то и дело отдергивая руку. Выбравшись из машины, Валик оглянулся на Аврюшу и обомлел. Под спутанной челкой темнели выпученные карие глаза. Правда, все еще изуродованный мертвенной пеленой, но он готов был поклясться, а Аврюша видела, и смотрела она на него. И, пожалуй, если бы не этот брошенный ему вслед взгляд мертвой девчонки, прошедшей через описанное Холодцовыми туннелирование, через бесконечные ночи в Мысинском подвале и через черт его знает что еще, Валик бы побежал. Побежал бы так, будто за ним гнались все силы ада. Побежал бы со всех ног, наплевав и на Стрижака, который, похоже, вывихнул руку, и на Кита, что сидел бледный, как квашня, и сжимал в руках банку смальца. Все же истинный Холодцов. Но этот взгляд заставил его послушно подойти к воротам и развести в стороны смазанные створки. Сначала одну, потом вторую. Делал он это невероятно медленно, будто оттягивая момент, когда страшный мысинский катафалк с его друзьями внутри заедет во двор. Валик то и дело оборачивался, поднимал голову, словно прощаясь с миром, С бабушкой, с Каляевским садоводством, с жизнью. Сам Мысин как будто бы его даже понимал и не торопил. Наконец, когда ворота были открыты, Брабус сердито урча заехал на участок. Прикрыл ворота Мысин сам, вытолкнул из машины кита, помог вылезти стрижаку, заботливо придержав того под здоровый локоть, выстроил троицу в шеренгу напротив фар. Так, что дальний свет выжигал сетчатку и приходилось щуриться. Наконец облокотился на стену своего особняка, автоматически включился свет на крыльце, привлекая мотыльков, и устало вздохнул. «Ох, бля, ребятки, попортили вы мне нервов. Ну и что мне с вами делать?» Троица молчала. Самое очевидное — отпустить — явно на повестке дня не стояло. Ствол Мысин так и не убрал, и теперь лениво поигрывал тульским токаревом в руке, точно тот был из пластмассы. Мысин заговорил почти ласково. «Ох и дурачки же вы, а? Ну зачем? Куда вы полезли? Ладно бы вы чего ценного взяли, плазму там, пластинки коллекционные, да бутылку хотя бы. Мусорка-то вам зачем сдалась, а? И ведь не поленились, сами утащили. Ух, сука!» Мысин зажмурился, потер переносицу, тяжело вздохнул. У него был вид крайне уставшего человека, которому предстояло еще немало тяжелой и неприятной работы. Стрижак на пробу попытался сделать шаг вперед, но тут же щелкнул курок. Черное дуло целилось ему в лоб. Мысин сплюнул и вновь вздохнул, будто принял какое-то решение, указал стволом в сторону дома. «Ладно, заходите. Не хочу на улице шуметь». Троица не шелохнулась. Точно можно было сделать вид, что они не слышат. И тогда Мысин, этот радушный, добрый дядька, махнет на все рукой, уберет пистолет и откроет ворота. Обязательно скажет напоследок угрожающе: «На первый раз прощаю». Но так, конечно же, не случилось. Он поморщился и уже совсем не ласково процедил: «Давайте пошустрей, не люблю долгих прощаний». «Блин, как на эшафот поднимаемся», — подумал Валик, чувствуя какую-то морозную струйку в собственной крови, ползущую по жилам. Впрочем, метафора про эшафот лишь отчасти была метафорой. Валик это понимал, и понимание отравляло его, оглушало, кружило голову, но в то же время придавало какой-то странной легкости. Почему-то теперь он воспринимал все происходящее отстраненно, как фильм смотрел, и сам же анализировал собственное состояние. «Это мозг, наверное, так предохраняет меня от срыва. А если будет срыв? Если я сейчас упаду на землю, обоссусь, буду рыдать и молить о пощаде, может, сработает?» В свете фар мелькнули мертвые стекляшки Мысина, теперь куда более мертвые, чем у Аврюши. И Валик понял — не сработает. Вдохнув поглубже, первым сделал шаг. За ним последовал и стрижак. Кит так и стоял, не шелохнувшись, и Мысин, раздраженный, подошел сам, дернул его за плечо, и тот, повинуясь инерции, неловко зашагал, не сгибая даже ноги в коленях. «Муся!» — Мысин вдруг будто вспомнил про Аврюшу, махнул рукой. «Пошла! Домой!» Но Аврюша так и сидела в салоне, будто делила с китом этот деревянный ступор один на двоих, лишь качала головой из стороны в сторону, как пьяная. Несмотря на смертельную угрозу, Валик ощутил беспокойство. Что это с ней? Никогда за Аврюшей такого раньше не водилось. «Оглохла! Муся, ёпт! Место! Сука, да закончится уже эта ночь или нет?» «Она меня, слушает», — подал голос Валик. «Чего? Схуяли?» — сощурился недоверчиво Мысин. «Или ты...» «Так ты, сучонок, все знал. Вы, значит, за ней пришли?» «Кто навел? Кто навел, падлы?» Недолго думая, Мысин схватил стрижака за травмированную руку, вздернул ее наверх, отчего тот зашипел, будто масло на сковородке, больно ткнул пистолетом в висок. «Я еще раз спрашиваю, гниды, кто навел? Коля пропизделся или домработница?» «Стоп, она же не в курсе. Так, слушайте сюда. кто первый сдаст наводчика, выйдет отсюда на своих двоих. За остальных не ручаюсь. Ну? Чё молчим? Давайте, тик-так. 10 секунд даю на размышление. Время пошло. 10. Пацаны отчаянно переглядывались. Ясное дело, что верного ответа для Мысина у них не было. Кит и вовсе, кажется, рухнул в какую-то прострацию и тихо шевелил губами, будто и правда вспоминал чье-то имя. 9! Валик судорожно продумывал выход из ситуации. Рвануть к воротам, которые Мысин даже не удосужился запереть, пальнет в спину. Навалиться на него втроем, вон он какой здоровый, раскидает, как котят. 8! Стрижак задушенно скулил, пока Мысин тянул его локоть все выше и выше. Кажется, в любой момент он мог поднять пацана в воздух. На фоне громоздкого, как утес, депутата он казался не больше обезьянки, вроде тех замученных и облезлых созданий, которые носят на плече фотографы на южных курортах. «Не желаете фото с обезьянкой?» 7! Из машины послышался стук. Аврюша принялась биться мясорубкой об дверь машины, явно пытаясь выйти. «Неужели она хочет помочь им?» 6! «Вы чё, бессмертные, что ли?» Валик бросил взгляд на Кита. Его губы все так же беззвучно шевелились, и, повинуясь неведомому порыву, Валик попробовал повторить на первый взгляд бессмысленные шлепки. Это было одно слово: «мужчина», «машина», «мертвечина». Так вот зачем Киту банка с прогорклым свиным жиром. 5! Валик едва заметно кивнул Киту, показывая, что разгадал его план. Если Аврюша едва не отгрызла пальцы Вовчику, увлекшись дохлой кошкой, то, пожалуй, и облитый растаявшим на жаре смальцем Мысин вполне сойдет за аппетитную ромовую бабу для мертвой девчонки. 4! Кит, стараясь не спалиться, принялся медленно откручивать крышку банки. Та сидела плотно, вспотевшие ладони скользили, но по миллиметру жестяной кругляшок поддавался, и в густой дух медвяных трав вклинилась едва заметная вонь лежалого топленого жира. 3! Последний шанс даю! Аврюша возбужденно завозилась в салоне Брабуса, видимо, почуяв поздний ужин. Кит буквально на сантиметр оторвал крышечку от банки, поймал взгляд корчащегося от боли стрижака. Тот едва заметно кивнул, давая понять, что готов рискнуть. 2! Нужно было действовать одновременно и максимально слаженно. Права на ошибку не оставалось. И очень кстати оказался неумолим отчет Мысина, позволивший скоординировать действия и атаковать разом все вместе. Так что Валик, Кит и Стрижак сосредоточенно ждали сигнала. 1! И в этот момент произошло сразу несколько событий. За секунду до того, как Мысин нажал на спусковой крючок, Стрижак изо всей силы вцепился ему в запястье, оттолкнул тульский Токарев от своего виска, и пуля пролетела в каких-то миллиметрах от его головы, обдав смертельным ветром. В этот же момент Кит сделал шаг вперед и щедро окатил Мысина из банки зловонной жижей, скисшей в погребе тети Тани за это жаркое лето. А Валик во всю глотку заорал: «Аврюша, кушать!» И Аврюша послушалась. Только не раздалось привычного треска заводящейся мясорубки. Не неслась, наклонив голову, мертвая девчонка на четвереньках к своему ужину. Вместо этого Аврюша вылезла из салона на двух ногах, совсем как человек. Ошарашенно завертела головой, а Валик, ничуть не менее шокированный, смотрел на нее. Их глаза встретились, и, казалось, прошли тысячелетия, прежде чем этот немой обмен взглядами прервался. Даже Мысин, ошеломленный ничуть не меньше троицы, на секунду застыл. Стрижак не приминул этим воспользоваться и вывернулся из скользкой от смальца хватки. Аврюша будто бы что-то про себя поняла, и чтобы в этом убедиться, повернулась к джипу, уставилась в черное тонированное стекло задней двери, которое вполне могло бы служить зеркалом. Ее пальцы несмело, испуганно ощупывали мясорубку, точно она видела ее в первый раз. Аврюша дергала ручку в разные стороны, изумляясь тому, как у нее во рту вращаются волшныки. «Вы че с ней сделали, а?» Кажется, Мысин тоже никак не ожидал такого поворота. «Вы как это?» А потом Аврюша завизжала. Это был первый раз, когда троица слышала ее голос. Не урчание, сипение, кряхтение, а истошный, полный ужаса осознания вопль, который, пожалуй, мог издать только человек, вдруг обнаруживший у себя вместо зубов, губ и рта кошмарное устройство для перемалывания мертвечины. В этот момент стрижак бросился бежать. План у него был простой – шмыгнуть за угол дома, куда за ним уже не последует прицел Мысина, а следом нырнуть в водохранилище. Ночью под водой Мысин его никак не догонит. Он крепкий, даже с одной здоровой рукой он переплывет на другой берег, тем более водохранилище мелкое, не утонешь. Потом бежать, бежать, бежать на электричку и прочь из Каляева. Домой, к отцу. Маме он потом все объяснит. «Мама...» Все эти мысли пронеслись у него в голове за какую-то секунду. За ту самую секунду до того, как пуля калибром 7,60 почему-то со стеклянным звоном прошила его легкое и прошла грудину на вылет, выломав по дороге левое плавающее ребро. Расчет у стрижака был хорош. Угол дома действительно загородил его от Мысина почти мгновенно, отсекая траекторию пули, а сам Мысин вряд ли попал бы по движущейся мишени, бегущей по неосвещенной стороне участка. Не учел, однако, стрижак два обстоятельства. Во-первых, Мысин был отличным стрелком и даже занимал места в местечковых чемпионатах по стрельбе из пневматического пистолета, так что рассчитывать на его промах было ненадежно и даже глупо. Но гораздо важнее то, что стрижак не учел во-вторых, то самое, с чего начались их злоключения с Мысиным и Аврюшей. Панорамные окна веранды, которые прекрасно простреливались в обоих направлениях и совершенно точно не могли служить надежным укрытием от депутатской пули. Стрижак рухнул лицом в траву, захлебываясь кровью и осознавая в полной мере всю семантику такого понятия, как пневмоторакс. Он не мог поднять голову, повернуться и узнать, что происходило на освещенном пятачке у крыльца. Кит и Валик, поняв, что их план не сработал, в нерешительности застыли на месте, не зная, что им делать дальше. Аврюшу ни Мысин, ни Смалец явно ничуть не интересовали. Она была полностью погружена в себя и продолжала истошно визжа ощупывать кошмарное чужеродное устройство у себя на лице. И в какой-то момент, видимо, нащупала искомое, раздался влажный щелчок, и Аврюша потянула за мясорубку. Та нехотя отделялась от лица, за ней тянулись зловонные не то жилы, не то сосуды, а сама мясорубка все не заканчивалась, и на поверку оказалась куда более крупным устройством. Длинная полая трубка все тянулась и тянулась из глотки, измазанная какой-то склизкой трупной мерзостью, и это кошмарное выдвижение сопровождалось придушенным визгом Аврюши. Отвлекшийся на стрижака Мысин повернулся, заорал что-то вроде «Дура! Не взду!» Хлопок, ударивший по ушам, оглушил Валика, и конец мысинской фразы он не дослушал. Это походило на небольшой взрыв, с той лишь разницей, что направлен он был не наружу, а внутрь. И центром этого взрыва была Аврюша. Разъявленная дыра на ее лице, уже мало напоминавшая рот после всей жуткой хирургии, расширилась до каких-то невероятных размеров, расползлась на грудь, лицо и плечи. Валика резко подбросила в воздух и потащила в сторону Аврюши вместе с каким-то мусором и стаей слетевшихся на фонарь мотыльков. Его вытянуло и скривило в какой-то невероятный, анатомически невозможный крендель, отчего Валик почувствовал себя длинной спагеттиной, которую кто-то со свистом всасывает в рот. Он набрал было воздуха в легкие, чтобы закричать, но никакого воздуха вокруг не было. Пасть Аврюши создавала вокруг себя абсолютный вакуум. Ввалившись внутрь себя, она сперва сожрала ту самую футболку, давшую имя мертвой девчонке, следом мясорубку, валявшуюся рядом и без труда вошедшую в растекшуюся по всему телу уже не пасть, а дыру, а потом, согласно каким-то неведомым законам этой странной мертвой физики, обгоняя Валика в воздухе, пронесся кит, такой длинный, худой, каким ему не стать никогда, даже спустя десятилетия строгих диет и упорных тренировок. Именно кит остановил этот странный и жуткий процесс, заткнув своим широким тазом противоестественную воронку в пространстве, в которую превратилась Аврюша, и теперь, на манер Винни-Пуха, застрявшего в норе, отчаянно шевелил ногами, будто там, внутри, его уже перемалывала мясорубка. Валик шлепнулся на землю. Где-то рядом с тяжелым хэканьем на плитке крыльца упал Мысин. Было даже забавно наблюдать за тем, как он, весь измазанный скользким смальцем, пытается подняться на ноги, точно перевернутый на спину жук. Тульского токарева в его руках видно не было. То ли отлетел в сторону, то ли погрузился в бездонную Аврюшину глотку. Валик неожиданно легко вскочил на ноги, адреналин тяжко долбил изнутри по черепу. «Бежать! Бежать! Бежать!» Ворота открыты, Мысин обезврежена впереди, короткая летняя ночь и долгая беззаботная жизнь, без мертвых девчонок, мстительных депутатов и тварей с ноздрями вместо ногтей. Впереди ждали работа врачом в частной клинике, красавица-жена, скромная на публике и настоящая разбойница в постели. Ждали непрочтенные книги, новые части дозоров, непройденный, купленный за несколько дней до поездки на дачу пейнкиллер, непросмотренный ходячий замок, вышедший в прокат на прошлой неделе, и еще бесконечное множество несделанных, неопробованных и неувиденных вещей. Но перед сухими, будто их обдували феном глазами, маячил лишь широкий зад кита и его жутко дергавшиеся ноги, будто там, внутри Аврюши, его перемалывало заживо, превращая в зловонный фарш, которым питалась мертвая девчонка. Издав обреченный стон, Валик бросился к киту, ухватился за широкие слоновьи икры и изо всех сил потянул на себя. Странным образом Аврюша отдала добычу легко, будто та чудовищная сила, втягивавшая в себя все вокруг, подобно черной дыре, шла на убыль. С чмоканьем кит вывалился на траву, а от самой Аврюши уже почти ничего не осталось. С хлопками ломающихся костей в ее пасть погрузились сначала тонкие руки с нашлепками скейтерской защиты на локтях, потом, сломавшись в трех местах, в глотку канули и ноги, почему-то голые, заметил Валик, а следом, вогнувшись внутрь ребрами, грудная клетка поглотила самое себя и с негромким прощальным хлопком исчезла и вся Аврюша. Наконец вернулся воздух, и Валик с наслаждением втянул отравленный смальцевой вонью кислород в слипшиеся легкие. А вместе с воздухом вернулся и звук. Сначала Валик подумал, что это все еще визжит Аврюша, будто ее призрак так и остался здесь, мстительной банши, и теперь оплакивал и проклинал всю сотворенную с ней несправедливость. Но потом повернул голову и понял – кричал кит. Он орал монотонно и бессмысленно на одной ноте, вопил, пока в легких не заканчивался воздух, а потом делал глубокий вдох и начинал вопить снова. За стеклами залапанных очков плескалось первобытное, доветхозаветное безумие некой высшей превосходной степени, доступное лишь тем, кто в полной мере осознал не только собственную ничтожность, сколько ничтожность нашей Вселенной и самого существования как природного явления. Валик, едва осознавая себя в пространстве, подполз к киту и принялся хлопать его по щекам. «Некит! Некит, ты чего? Все кончилось, Некит! Хорош, а? Ну правда, хорош!» О том, что ничего еще не кончилось, Валик подумал с небольшим опозданием. Буквально за какое-то мгновение до того, как мысинский локоть опустился на его многострадальный затылок. В этой части садоводства Мысин бывал нечасто. От приторно-вежливых до тошноты холодцовых, его, прошедшего и 90-е с их взрывами и терактами, и коридоры областной думы, бросало в дрожь. Вдобавок ему было неуютно и непривычно общаться с теми, над кем он не имел никакой власти, вроде Тарасыча. Для большинства холодцовы были мирной парочкой сельских сумасшедших, с их пускай мрачными, но все же безобидными чудачествами, вроде ночных танцев на участке голышом или огорода с весьма специфическим удобрением. Но на оборотной стороне мира власть имущих, имя Павлуши Холодцова было на слуху. Его произносили осторожно, со странной смесью брезгливости и страха, будто держали на языке какую-нибудь ядовитую гадину, которую нельзя ни проглотить, ни выплюнуть, укусит. И, конечно же, слухи о Павлуше доходили до Мысина, иначе он бы не вез сейчас этого толстозадого, пускающего слюни идиота, на дальний край поселка, к оврагу. Когда Брабус же почти подъезжал к покосившемуся забору Холодцовых, толстяк обделался, и струйки поноса потекли из-под шорт прямо на пассажирское сиденье. Мысин выругался. Похоже, какая-то химчистка на нем озолотится. И салон, и костюм. «Надо было клеенку постелить», — запоздало подумал он. Холодцова встречали на крыльце. Бледные лица выражали мрачную озабоченность. Хорошо, что Мысин успел им позвонить, прежде чем они напрягли участкового. Выбравшись из джипа, Мысин не без труда вытянул наружу толстяка. Тот уже не кричал, а хрипел, пытался что-то сказать, но на выходе получалась какая-то каша из одних согласных. Точно пацан за ночь выучил сербо-хорватский. Увидев племянника, Холодцовы бросились к нему, обняли с двух сторон, запричитали. «Никитушка, да как же! Что же с тобой такое стряслось?» «Да угостили его, небось, дрянью какой. Сами знаете, молодежь нынче чем только не травится. Грибы, кислота, клей, крокодил. Выбирай, как говорится, на вкус». Холодцовы заохали, дядя Лавр принялся трясти мысинскую руку. Тот старательно выдерживал улыбку, не позволяя ей расползтись в гримасу омерзения. Ладонь жердяя была на ощупь, как подогретый студень. «Ох, Валерий Денисович, спасибо вам большое! Если бы не вы...» «Да ну, ерунда какая, не чужие ж люди. А я, главное, еду, смотрю, плетется по обочине. Думаю, он не он, подъезжает точно, холодцовский пацан. Я ему, мол, подбросить тебя, а он, знай себе, воет, как сирена, и сопли размазывает». «Страсти-то, страсти какие!» — причитала тетя Паша. «Ох, нам Лиска голову оторвет, что мальчонку не уберегли! Ну как же так, Никитушка? Но я ведь предупреждала!» «Они нынче хитрые!» — сознанием дела просветил дядя Лавр. «Они первую-то дозу бесплатно предлагают. Так и говорят, мол, с одного раза ничего не будет, с одной понюшки никто не привыкает. А он у нас и так непривычный. Видите, как его размазало?» «Да вы не переживайте так. Вот, сейчас...» «У меня тут...» — Мысин достал из кармана изящную кожаную визитницу, зарылся в стопки резаных бумажек, выудил одно. «Вот, у меня клиника хорошая есть. Позвоните, главврача зовут Белла Самуиловна. Скажите, что от меня». «Ох, Валерий Денисович, да мы уж и не знаем, как благодарить». «Ерунда, я же так, по-соседски. Хотя кое-чем вы мне, конечно, помочь можете. Вопросец по вашей специальности». «Любые, абсолютно любые вопросы. Для вас, Валерий Денисович, хоть краткий курс лекций прочту. Или полный, если желаете. Пойдемте в дом, я чайку сделаю». «Нет-нет-нет, благодарю». Однажды Мысин уже напросился к Холодцовым на чай, навести мосты и справки относительно Павлуши Холодцова. И до сих пор воспоминания об этом визите отдавались ему рвотными позывами. «Я так, по мелочи. Вы же археопаты, верно?» «Почетный доцент археопатии прилежащих поствитальных дисциплин», — выпятил безволосую обвисшую грудь размера этак третьего дядя Лавры. «А вот и замечательно. Вопросец имеется следующий». К бабушке Валика Мысин заехал следом, под предлогом возврата соседских ключей. И вовремя. Оказывается, старушка уже проснулась, и теперь бледная стояла на крыльце, набирая раз за разом номер внука на стареньком с антенной мобильнике. В воздухе пахло корвалолом. «Валик пропал!» — огорошила она Мысина с порога. «Представляете, утром встаю, зову — не идет. Поднимаюсь — нет. Все обошла. Нигде его. Телефон не отвечает». «Что-то неладно в датском королевстве. Сперва воры, теперь вот дети пропадают. В милицию надо». «Точно, в милицию!» — согласилась старушка, принялась подслеповато искать нужные кнопки на клавиатуре телефона. Переволновавшись, даже забыла надеть очки. «Ох, что ж я матери-то скажу?» «Вы куда? Участковому? Глупости, Мысин властно вырвал из рук старушки телефон и по памяти сам набрал на нем какой-то номер. «Вот, это начальник местного УВД. Богдан Степанович его звать. Вы скажите сразу, что от меня. Он тут все вверх дном перевернет. Спасибо, Валерий Денисович. Уже не знаю, как бы мы без вас. Да ну, пустяки. Не соседи, что ли? Кстати, он порылся в кармане олимпийки. Тот костюм не скоро удастся поносить». И извлек оттуда связку ключей. «Вот, возвращаю. Воров не обнаружил. Видать, вы в прошлый раз заходили и свет оставили». Бабушка Валентина даже не ответила. Она уже сосредоточенно слушала гудки из Каляевского УВД. Мысин кивком попрощался и направился к Брабусу, в багажнике которого минуту назад отчаянно вибрировала валикова Нокия, лежавшая у своего хозяина в кармане. На выезде из садоводства пришлось притормозить, чтобы пропустить скорую. Ее провожал председатель Егор Вадимыч. Мысин опустил стекло и вопросительно кивнул. Председатель тут же угодливо подбежал к машине. «Представляете, совсем до чертей допился!» «Кто?» «Да Вовка! Надежды Павловны сын! Как из армии вернулся, так каждый день дым коромыслом! Вот и доигрался! Алкогольный делирий!» Говорил, мол, его через мясорубку пропустить пытались. И руку показывает. Ну, пальцы он себе и правда где-то. «Серьезное дело», — покивал Мысин. «И что? Куда его?» «Везти мы куда. Прокапают, прочистят. А там на стационар или вольному воля». «Товарищ председатель, не в службу, а в дружбу. Выясни, куда его доставили. Я позвоню, прослежу, чтобы уход ему надлежащий и палату нормальную». «Филантроп вы, Валерий Денисович, меценат как есть! Тут вот еще по шлагбауму!» «Потом, потом, все потом, родной!» Торопливо поднял Мысин стекло, отрезая себя от грандиозных планов председателя по превращению Каляевского садоводства в Нью-Васюки. Усмехнулся сам себе. Знать, Бог его любит. Кабы не председатель, черт его знает, что бы там еще вылезло. Добравшись в Каляево, Мысин первым делом свернул на заправку и купил себе кофе. Цедя дрянную бурду, подошел к багажнику. Негромко постучал. Оглянулся, спросил. «Живой там? Потерпи, тут недалеко». Вскоре Брабус съехал с федеральной трассы на отороченную разнотравьем грунтовку. Под колесами хрустели ветки, проплыл в окне распотрошенный голубь. Под сердцем у Мысина гаденько заизвивался неподвластный ему червячок страха, когда мимо пронесся ржавый указатель с малочитаемым «Макартчан». В голове было омерзительно пусто, будто покурил травки. Впрочем, ощущение было незнакомым, но, наверное, приход от марихуаны ощущается именно так. Ни единой мысли не было в голове, в рассудке царил абсолютный и непоколебимый штиль. От этой тягостной, невыносимой безмятежности хотелось биться головой об стены и кричать, но почему-то не получалось. Выходило только какое-то сиплое кряхтение. «Это, наверное, из-за той штуки у меня во рту», — пришла догадка. Пальцы ощупали смутно знакомые шнек-валы, заменявшие зубы. Впрочем, догадка эта вскоре позабылась. Легкое колебание рассудка вновь сменилось идиллической гладью бессмысленности. «Эй, слышь меня? Валентин!» Но это имя ничего уже не значило для его бывшего носителя. Впрочем, для него в целом мало что имело значение, кроме разве что голоса хозяина. Но поблизости не было ничего такого, что нужно было бы пропустить через мясорубку. «Да ёпт!» Мысин повторно ввел ему толстую иглу в шею, нажал на поршень, и еще немного белой густой жидкости устремилось в артерию. Тут же все изменилось, будто какое-то прозрение. Вот он сам, вот его руки касаются неприятно знакомого бетонного пола, а во рту что-то неудобное, колючее. Он попытался потрогать это языком, как трогает дырку в зубе, но ужаснулся. Языка у него не было. Испуганный замычал, но слипшиеся голосовые связки издали только едва слышный сип. «Валентин! «Во, вижу, теперь слышишь. Валентин. Имя-то какое-то громоздкое. Покороче погремуху надо», — Мысин задумался ненадолго, а потом усмехнулся удачной идее. «Знаешь, как в мое время говорили? Старые шаблоны в утиль. Утиль будешь. Понял?» Утиль послушно кивнул. Новое имя он принял легко, как белый лист бумаги принимает в себя чернила. Мысин присел на корточки, поигрывая шприцем. Левая рука у него была забинтована, на марле выступала свежая кровь. «Ты как? Помнишь чего? Нет?» «Ну, что с тобой Тарасыч делал?» «Нет? Ну и ладно, тем лучше. Я бы такое не хотел помнить». Утиль изо всех сил напряг мозг, но казалось, что кто-то обрубил всю его жизнь вплоть до этого момента. Он пытался вспомнить, откуда он, сколько ему лет и как он оказался здесь, но... Единственное, что он знал, это свое имя. И то лишь потому, что его назвал хозяин. «Он сказал, воспоминания уходят в первую очередь, но я бы все-таки хотел, чтобы ты помнил и осознавал. Потому что, Валя, такого геморроя мне давно никто не подкидывал». Утилю стало тревожно. Чем он расстроил хозяина? Встроенный механизм подчинения заставил согнуться в уничижительном поклоне. Он едва не касался грудью бетона. «Лучше бы вы плазму тиснули, честное слово. Знаешь, сколько я Тарасычу теперь должен? Ты за всю жизнь столько денег и не видел. И не увидишь уже. У тебя теперь вообще будет ограниченный спектр зрелищ. Но зато я интересную штуку выяснил. Знаешь, какую?» «Какую?» – мысленно взмолился Утиль, желая заполнить эту гнетущую пустоту в черепной коробке хоть чем-то, любой ерундой, любой маломальской информацией. Казалось, что мозг из него выскребли длинной проволокой с крючком, как древнеегипетским фараоном при подготовке к мумификации. «Помнишь, как Мусю расколбасило? Хотя нихера ты не помнишь, конечно. В общем, проконсультировался я с Холодцовыми. А с чего бы у мертвого такая реакция могла быть? Завалили они меня, конечно, научными терминами, мол, витальная материя, да обратное туннелирование. Но суть я уловил. Че, не удержались, а приходовали девку? А то, что прохладное, так оно по жаре даже приятнее, наверное, да?» Утиль на всякий случай кивнул. Почему-то он был уверен, что в случае несогласия с хозяином случится что-то страшное. «В общем, с вашей Малафитой ее и разобрала. Вот эти остатки жизни, благодаря которым ты тут копошишься, а не червей кормишь, они на витальную материю среагировали и... Только вы ее передознули, а я с Тарасычем все посчитал. Вел тебе ровно столько, чтоб ты, значит, немножечко башку включил, а то иначе неинтересно будет». Мысин помахал перед его носом шприцем. «Все исключительно медицинскими способами. Я ж не детолюб какой. А теперь пойдем, покажу тебе первое твое задание». И Валентин, не задумываясь, заскреб наколенниками и налокотниками по бетону, следом за Мысином. Отъехала в сторону смутно знакомая, будто по прошлой жизни, жестяная дверь, и в углу подвала запульсировала красным вожделенная дохлятина. Левая рука сама собой принялась крутить ручку, заводя мясорубку. «Валик!» – прохрипела дохлятина. «Валик, что он с тобой?» «Не Валик, а Утиль!» Мысленно возразил он, и это было единственным колебанием на глади его сознания, под которой дотлевали в огонь остатки разрушенной личности, источая безмолвный ужас, что пока еще не в силах был пробиться на поверхность безмятежного рассудка мертвеца машины, готового без устали работать на хозяина. Манящим деликатесом гноилась хрипло стонущая дохлятина, звала по имени какого-то Валика, пыталась отползти подальше в угол. Почерневшие края раны виделись голубой каемочкой тарелки с изысканным деликатесом посередине. Откуда-то с той стороны медленно отмиравшей мозговой коры просочилось осознание, что работой утилевы слюнные железы он бы уже залил весь пол. Мясорубка жадно вращала шнек валами, готовая измельчать, кромсать и проворачивать. «Стрижак! Стрижак! Стрижак!» Утиль поднял голову на хозяина. Тот усмехнулся и торжественно пригласил. «Утиль, кушать!» И лишь когда шнек-валы вгрызлись в мутящую сознание подгнившую плоть, а на барабанной перепонке обрушился визгливый бас подростка, ноздрей утиля коснулся смутно знакомый, будто из другой жизни, вернее, просто из жизни, пробившийся сквозь гнилостную вонь аромат акс-эффекта, того самого, от которого, по уверениям стрижака, текли сучки. И тогда из высыхающих глаз утиля скатились две его последние человеческие слезинки на безустали вращающиеся валы мясорубки.